Мгновенный интернет. В парикмахерской женщина расплачивалась у стойки с администратором, когда я зашла. Надо минутку подождать. Я подождала и посмотрела на женщину со спины. Немолодая женщина, просто одетая, а волосы какие красивые. Густые волосы пепельного цвета с темными прядками. Прическа как шлем. Но какие великолепные, густые, красивые волосы. Вот создаст же природа такую красоту, право? Эти мысли промелькнули мгновенно. Мгновенное любование и мгновенные мысли. А женщина обернулась, словно услышала. И вдруг улыбнулась мне совершенно по-детски. Так, что ямочки на щеках образовались. И сказала «спасибо». Может, конечно, она меня узнала? Предположим. Но мне кажется, она почувствовала мои мысли, мое любование. Это передалось ей так, как если бы я произнесла вслух то, что думала. Женщина попрощалась и, улыбаясь, вышла в хорошем настроении. Мы как-то чувствуем, что про нас думают другие. Не то, что говорят за спиной, а даже думают. Все передается по мгновенному интернету. И так здорово, когда хорошее передается. Это придает сил. Может быть, внезапное повышение настроения и прилив сил в трудную минуту происходит благодаря чьим-то мгновенным хорошим мыслям? Кто-то подумал о нас хорошо, похвалил мысленно, залюбовался или пожелал нам добра, и холодный осенний день стал теплее и светлее. И на душе потеплело. И мы тоже подумаем о ком-то хорошо.